1913. Стоял январь, падал снег, падал целый день. Небо походило на серое гусиное крыло, из которого на всю Англию сыпались перья. Точнее, неба вовсе не было, вместо него была кутерьма снежных хлопьев. Дороги выровнялись, ямы заполнились, снег завалил ручьи, залепил окна, скопился белыми накатами у дверей. Воздух был наполнен едва слышным шорохом, легким потрескиванием, как будто сам воздух превращался в снег. Больше звуков не было. Тишину лишь изредка нарушали сопение овцы, хлопок снега, упавшего с ветки или съехавшего маленькой лавиной с какой-нибудь лондонской крыши. Время от времени лучи света медленно проползали по небу. Их бросали фары автомобилей, кативших по мягким дорогам. Но чем ближе к ночи, тем настойчивее снег заносил колеи, стирал все следы движения, укрывал памятники, дворцы и статуи. Снегопад еще продолжался, когда из агентства по продаже недвижимости в дом на Эберкорн-Террас с целью осмотра явился молодой человек. Снег отбрасывал сплошной белый отсвет на стены ванной комнаты, отчего особенно явно проступали трещины в эмали ванны и пятна на стене. Эленор стояла, глядя в окно. Все крыши были мягко облиты снегом, он падал и падал. Эленор обернулась. Молодой человек тоже. Свет не красил их обоих, и все-таки снег, она видела его через окно в конце коридора, падающий снег был прекрасен. Они стали спускаться по лестнице, и мистер Грайс обернулся к ней. «Видите ли, наши клиенты теперь более требовательны к санитарным удобствам», сказал он, остановившись у двери спальни. «Почему нельзя сказать просто «туалетом»?» подумала Эленор. Она медленно спускалась. Теперь падающий снег был виден ей через стеклянную дверь передней. Эленор заметила, что у молодого человека красные уши, торчащие над высоким воротником и шеей, которую он не слишком тщательно вымыл над какой-нибудь раковиной в Вондзорте. Она была раздражена. Он ходил по дому, вынюхивал и выглядывал, оценивая чистоплотность бывших обитателей, их привычки. А еще он использовал нелепые длинные слова. С помощью длинных слов он пытается перебраться в более высокий социальный слой, предположила Эленор. Вот он осторожно переступил через спящую собаку, взял шляпу со стола в передней и спустился по ступеням парадной. При этом его ботинки на пуговицах, какие носят дельцы, оставляли желтые следы на толстом белом ковре. У дома ждал экипаж. Эленор обернулась. Она увидела Кросби, наряженную в свои лучшие чепец и пелерину. Кросби все утро ходила по дому за Эленор, как собачка. Тягостный момент больше нельзя было откладывать. Экипаж, нанятый для нее, ожидал у порога. Пришло время прощаться. «Да, Кросби, как пусто, правда?» — сказала Эленор, глядя на пустую гостиную. Белый снежный свет озарял стены, на которых были видны следы от мебели и картин. «Правда, мисс Эленор», — сказала Кросби. Она тоже стояла и смотрела. Эленор знала, что Кросби вот-вот заплачет, но ей не хотелось, чтобы Кросби плакала. Она сама боялась заплакать. «Я и сейчас вижу всех вас за столом, мисс Эленор», — сказала Кросби. Но стола уже не было. Что-то увез Моррис, что-то Делия. Все поделили и растащили. «И чайник никак не закипает», — откликнулась Эленор. «Помните?» Она попыталась засмеяться. «Ах, мисс Эленор!» Кросби покачала головой. «Я помню все». В ее глазах набухали слезы. Эленор отвернулась и посмотрела в дальнюю комнату. Там тоже были следы на стенах, на месте книжного шкафа, на месте письменного стола. Она вспомнила, как сидела там, рисуя узоры на промокательной бумаге, проделывая в ней дырки, складывая числа в своих тетрадках. Эленор обернулась. Перед ней стояла Кросби, она плакала. Слишком много болезненных ощущений. Эленор была рада избавиться от них, но для Кросби это был конец всему. Она знала в этом гулком доме каждый шкафчик, каждую плитку на полу, каждый стул и стол, причем не с расстояния в 5-6 футов, как они, хозяева, но вблизи, с колен, потому что каждый день драила и начищала эти шкафчики и плитки. Знала каждую царапинку, пятнышко, каждую вилку, нож, салфетку, ящик. Эта семья и ее дела составляли весь мир Кросби. А теперь она уезжает, одна, в одинокую комнату в Ричмонде. «Думаю, во всяком случае, вы будете рады, наконец, выбраться из полуподвала», сказала Элинор, опять обращая взор на переднюю. Она никогда не замечала, какое это темное и низкое помещение, пока, взглянув на него вместе с нашим мистером Грайсом, не устыдилась. «Здесь был мой дом 40 лет, мисс», — проговорила Кросби. По ее щекам текли слезы. 40 лет», — подумала Элинор и ужаснулась. Она была девочкой 13 или 14 лет, когда Кросби пришла к ним, такая подтянутая, сноровистая. А теперь ее голубые комариные глаза выпучились, щеки опали. Кросби наклонилась, чтобы взять Ровера на поводок цепочку. «Вы уверены, что он вам нужен?» — спросила Элинор, глядя на неказистого старого пса, который шумно дышал и пованивал. «Мы могли бы без труда найти для него хорошее пристанище за городом». «Ах, мисс, не просите меня бросить его», — сказала Кросби. Слезы мешали ей говорить. Они текли струйками по ее щекам. Несмотря на все усилия Элинор, в ее глазах тоже проступили слезы. «Дорогая Кросби, прощайте». Элинор наклонилась и поцеловала ее, заметив странную сухость ее кожи. Слезы закапали из глаз хозяйки. Держа Ровера на поводке, Кросби начала боком спускаться по скользким ступеням. Момент был ужасный, горестный, несуразный, несправедливый. Кросби была так несчастна, а она, Элинор, так рада. И все-таки слезы накапливались в ее глазах и капали, пока она стояла, держа дверь. Они все жили в этом доме. Она стояла здесь, провожая Морриса в школу. В этом садике они сажали крокусы. А теперь Кросби забирается в нанятый экипаж с Ровером на руках, и снежные хлопья падают на ее черный чепец. Элинор закрыла дверь и вошла в дом. Снег все падал, а экипаж, подрагивая, катил по улицам. На тротуарах люди, ходя по магазинам, протоптали в снегу длинные желтые тропы, превратив его в кашу. Снег уже начинал подтаивать, он съезжал по крышам и обрушивался на мостовую. Мальчишки играли в снежки. Один из них метнул снежок в проезжающий экипаж. Однако, когда экипаж выехал на Ричмонд-Грин, открылось пространство сплошной белизны. Ричмонд-Грин — живописный луг в Ричмонде, окруженный домами XVIII века. Все было таким белым, как будто по снегу еще никто не ходил. Белыми были трава, деревья, металлические ограды. Только грачи черными пятнами сидели, нахохлившись на верхушках деревьев. Экипаж покатил дальше. К тому времени, когда экипаж остановился у небольшого дома рядом с Ричмонд-Грин, колеса телег замесили снег в желтую комковатую массу. Кросби, держа Ровера на руках, чтобы он лапами не испачкал ступени, поднялась по лестнице. Ее вышли встретить Луиза Бёрд и мистер Бишоп, жилец верхнего этажа, бывший дворецкий. Он взял багаж, и Кросби пошла следом за ним в свою комнатенку. Ее комната тоже располагалась в верхнем этаже и с тыльной стороны дома, так что окна выходили в сад. Она была маленькая, но когда Кросби распаковала и разложила вещи, получилось вполне уютно. Многое напоминало об Эберкорн-Террас. Годами, готовясь к пенсии, Кросби собирала всякие ненужные мелочи. Индийские слоники, серебряные вазочки, морж, найденные ею в мусорной корзине в то утро, когда пушки возвестили о похоронах королевы. Все теперь оказалось здесь. Она выстроила их по диагонали на каминной полке, а потом развесила семейные портреты, на которых одни были запечатлены в подвенечных платьях, другие в париках и мантиях, а в центре висело фото мистера Мартина в мундире, потому что он был любимцем Кросби. И после этого стало совсем как дома. Однако Ровер сразу заболел. То ли Ричмонд ему был не по сердцу, то ли он простудился на снегу. Он отказывался от пищи, нос был горячий. У него опять обострилась экзема. На следующее утро, когда Кросби хотела взять его с собой по магазинам, он перевернулся лапами кверху, как будто просил, чтобы его оставили в покое. Мистеру Бишопу пришлось сказать миссис Кросби, так почтительно ее называли в Ричмонде, что, по его мнению, бедолагу, тут он погладил пса по голове, лучше бы спровадить. «Идемте со мной, моя дорогая», — сказала миссис Бёрд, обняв Кросби одной рукой за плечи. «Пусть Бишоп это сделает». «Он не будет страдать, поверьте», — сказал мистер Бишоп, поднимаясь с колен. Ему много раз приходилось усыплять собак ее светлости. «Он только один раз вдохнет», — мистер Бишоп держал в руке носовой платок. «И все, в один момент». «Ему так будет лучше, Энни», — добавила миссис Бёрд, пытаясь увести Кросби. Бедный старый пес и вправду выглядел очень жалко, но Кросби отрицательно покачала головой. Он виляет хвостом, глаза его открыты, он живой. На его морде даже есть выражение, которое она считает улыбкой. Она чувствовала, что он зависит от нее, полагается на нее. Она не отдаст его чужим людям. 3 дня и 3 ночи она сидела рядом с ним, кормила с ложечки укрепляющим бульоном из концентрата, но в конце концов он перестал открывать пасть. Он уже совсем не двигался, даже не поморщился, когда по его носу проползла муха. Тело начало коченеть. Это произошло ранним утром, когда на деревьях за окном чирикали воробьи. «Хорошо ей есть на что отвлечься», — сказала миссис Бёрд, когда на следующее утро после похорон собаки Кросби прошла мимо кухонного окна в своих лучших чепце и пелерине. Был четверг, день, когда она отправлялась на Эбери-стрит, чтобы забрать носки мистера Парджетера. «Все-таки надо было убрать пса давным-давно», — добавила миссис Бёрд, отворачиваясь к раковине. «У него из пасти воняло». Кросби села в пригородный поезд, доехала до Слоун-сквер, а оттуда пошла пешком. Шла она медленно, выставив локти, как будто обороняясь от уличных опасностей. Вид у нее все еще был печальный, однако перемена между Ричмондом и Эбери-стрит пошла ей на пользу. На Эбери-стрит она чувствовала себя привычнее, чем в Ричмонде. Она всегда считала, что в Ричмонде живут простые люди, а здесь — леди и джентльмены, такие же, как ее господа. Кросби с одобрением смотрела на витрины. И генерал Арбатнот, посещавший господина, жил на Эбери-стрит, вспомнила она, повернув на эту большую мрачноватую улицу. Он уже умер. Луиза показывала ей некролог в газете. Но при жизни он обитал здесь. А вот и дом мистера Мартина. Кросби остановилась на лестнице, чтобы поправить чепец. Она всегда перебрасывалась словом другим с мистером Мартином, когда приходила за его носками. Это было одним из ее удовольствий. А еще она любила посудачить с миссис Брикс, домовладелицей. Сегодня она не преминет сообщить ей о смерти Ровера. Осторожно боком, поднявшись по обледеневшим ступеням черного хода, она позвонила в дверь. Мартин сидел в своей комнате и читал газету. Война на Балканах закончилась, но каша там только заваривалась, в этом он был уверен. Он перевернул страницу. Из-за снега с дождем в комнате было темно. К тому же он никогда не мог отдаться чтению, ожидая чего-нибудь или кого-нибудь. Пришла Кросби. Он понял это по голосам из передней. «Ну вот, сразу сплетни, болтовня», — раздраженно подумал он. Мартин бросил газету на пол и стал просто ждать. Вот она идет, уже взялась за ручку двери. «Но что он должен сказать ей?» — подумал он, глядя на поворачивающуюся ручку. Когда она вошла, он произнес свою обычную фразу. «Ну, Кросби, как вам живется в этом мире?» Она вспомнила о ровере, и на ее глаза навернулись слезы. Мартин выслушал историю о кончине пса и сочувственно наморщил лоб. Затем он встал, вышел в спальню и вернулся с пижамной рубашкой в руке. «Как это называется, Кросби?» — спросил он, указав под воротник на дырку с коричневым ободком. Кросби поправила очки в золотистой оправе. «Это прожог, сэр», — уверенно сказала она. «Совсем новая пижама. Надел ее всего два раза», — пожаловался Мартин, все так же держа рубашку на вытянутых руках. Кросби прикоснулась к материалу. «Самый лучший шелк, сразу чувствуется». «Ай-яй-яй», — она покачала головой. «Пожалуйста, отнесите пижаму этой миссис... как ее там?» Мартин хотел применить метафору, но вспомнил, что в разговоре с Кросби следует выражаться буквально и пользоваться самыми простыми словами. «Велите ей найти другую прачку», — заключил он, — «а ту послать к черту». Кросби нежно прижала испорченную пижаму к груди. «Мистер Мартин никогда не выносил прикосновения шерсти к коже», — вспомнила она. Мартин помолчал. С Кросби полагалось пообщаться, но смерть ровера ограничила темы для разговора. «Как ревматизм?» — спросил он. Кросби стояла очень прямо у двери с пижамой на руке. «Она явно стала меньше ростом», — подумал Мартин. Кросби покачала головой. «Ричмонд расположен значительно ниже, чем Эберкорн-Террас», — сказала она. Ее лицо помрачнело. «Она думает о ровере», — догадался Мартин. «Надо отвлечь ее от этих мыслей. Он не выносил слез». «Вы видели новую квартиру, мисс Элинор?» — спросил Мартин. Кросби видела ее, но она не любит квартиры. По ее мнению, мисс Элинор изнуряет себя. «А люди этого не стоят», — сказала Кросби, имея в виду цвинглеров, паравичини и копсов, которые раньше имели обыкновение наведываться с черного хода за поношенной одеждой. Мартин покачал головой. Он не мог придумать, что сказать дальше. Он терпеть не мог беседы со слугами. Говоря с ними, он всегда чувствовал себя неискренним. «Приходится либо дурачиться, либо изображать радушие», — думал он. «То есть в обоих случаях лгать». «А у вас все хорошо, мастер Мартин?» — спросила Кросби, использовав детское обращение по праву долгой службы. «Пока что не женился, Кросби», — сказал Мартин. Кросби окинула комнату взглядом. Это было холостяцкое жилище. Кожаные кресла, шахматы на стопке книг, сифон на подносе. Она позволила себе заметить, что наверняка множество чудесных молодых девушек были бы рады взять на себя заботы о нем. «Да, но я люблю валяться в постели по утрам», — сказал Мартин. «Это у вас с детства», — улыбнулась Кросби. После этого Мартин не постеснялся достать часы, быстро подойти к окну и воскликнуть, как будто он вдруг вспомнил о назначенной встрече. «Ой, Кросби, мне же пора!» И дверь за Кросби закрылась. Это была ложь. Никакой встречи ему не предстояло. «Слугам всегда лгут», — подумал он, глядя в окно. Унылые очертания домов на Эбери-стрит проступали сквозь пелену снега с дождем. «Все лгут», — думал Мартин. И отец его лгал. После его смерти дети нашли у него в ящике связку писем от женщины по имени Майра. Мартин видел Майру. Это была полная представительная дама, которой требовалась помощь с починкой крыши. Зачем лгал отец? Что плохого в содержании любовницы? И сам Мартин тоже лгал. Например, насчет комнаты на Фуллэм Роуд, где они с Доджем и Эриджем курили дешевые сигары и рассказывали скабрезные анекдоты. «Жизнь их семьи на Эберкорн-Террас была отвратительна», — думал он. «Ничего удивительного, что дом никак не сдадут. Там всего одна ванная и полуподвал. И там жило столько разных людей, обреченных терпеть друг друга и лгать». Затем, глядя на фигурки людей, сновавших по мокрому тротуару, он увидел, как по ступеням спустилась Кросби со свертком под мышкой. Она постояла, похожая на испуганного зверька, который выглядывает из укрытия, собирая храбрость, чтобы окунуться в гущу уличных опасностей. Наконец она засеменила прочь. Мартин видел, как она удаляется, и снег падает на ее черный чепец. Он отвернулся.